Мое сознание настроено на процветание. Процветание. У меня всегда есть то, что мне нужно. Я унаследовала огромное богатство. Любовь в моем собственном сердце. Чем больше я делюсь этим богатством с другими, тем богаче становлюсь сама. Процветание для меня начинается с момента, когда я чувствую, что довольна собой, и не имеет никакого значения, сколько у меня денег. Если я недовольна собой, никакие деньги не принесут мне настоящей радости. Мой дом, автомобиль, одежда, друзья и счет в банке – всего лишь отражение моих мыслей о себе. И где бы я ни находилась, и что бы ни происходило, я всегда могу изменить свои мысли. Настоящее процветание не ограничивается только деньгами. Это состояние ума. Мой разум открыт процветанию. Один раз в день я широко развожу руки в стороны и говорю: «Я открыта и восприимчива ко всем благам и изобилию во Вселенной». Я пришла в этот мир, чтобы исполнить свое предназначение. Цель. Моя цель – научиться безусловной любви. Благодаря тому, что я живу именно в это время, у меня есть уникальная возможность исследовать и понять Вселенную и себя. В определенном смысле наше «я» – новое неисследованная территория. Я уже довольно хорошо узнала свое физическое ограниченное «я» и постепенно начинаю узнавать свое безграничное духовное «я». Моя цель становится мне с каждым мгновением все яснее, по мере того, как я обретаю душевное равновесие и внутреннее осознание, что я гораздо больше своих личностных характеристик, проблем, страхов и болезней. Я – дух, свет, энергия и любовь. И я обладаю силой прожить свою жизнь с целью и смыслом. И даже если мне кажется, что я могла бы сделать что-то лучше, я знаю, я все равно все делаю хорошо. Я люблю себя и безмерно благодарна за то, что я здесь. Все, с чем я сталкиваюсь, обогащает мою жизнь и делает ее полнее. Неприятие. Я принимаю в себе все. Жизнь священна. Я храню в своем сердце каждое из своих «я». Младенца, ребенка, юную девушку, взрослую женщину и мое будущее «я». Любую неловкость, ошибку, обиду и боль я принимаю как часть своей жизни. Моя жизнь включает в себя каждый успех и каждую неудачу, каждую ошибку и каждое истинное озарение. И все это представляет ценность в том или ином плане, о чем мне нет никакой необходимости задумываться. Иногда горькие аспекты моей жизни – помогают другим людям понять и собственную боль. Когда другие люди приходят ко мне со своей болью, я испытываю к ним сострадание. Сейчас я распространяю это сострадание и на себя. Я расслабляюсь, зная, что все могу в себе принять. Я сама себе лучшая компания. Взаимоотношения. Я создаю в себе обширное пространство для любви. Дружеские отношения с другими людьми прекрасны, как прекрасен брак, но, к сожалению, все они недостаточны и непостоянны, и рано или поздно прекращаются. Единственный человек, который никогда меня не покинет, я сама. Мои отношения к собой вечны, поэтому мой лучший друг – это я сама. Каждый день я трачу некоторое время на установление связи со своей душой. Я устраиваюсь где-нибудь в тихом уголке и чувствую, как поток моей любви к себе проходит через все мое тело, растворяя страхи и чувство вины. Я буквально ощущаю, как любовь омывает каждую клетку в моем теле. Я знаю, что постоянно связана со Вселенной. Любовь, которой ко мне и другим, безусловно. Это любящая нас без всяких условий Вселенная и есть та сила, которая создала меня, и она всегда здесь и со мной. Создавая в себе безопасное пространство для любви, я привлекаю в свою жизнь любящих меня людей и полные любви события. Пора мне полностью избавиться от своих старых негативных представлений о том, какими должны быть взаимоотношения. Все мои новые привычки способствуют улучшению моей жизни. Освобождение от старых привычек. Я отпускаю от себя потребность быть совершенной. Когда я начинаю избавляться от какого-нибудь старого стереотипа, меня нередко охватывает страх. Я учусь узнавать в своих страхах посланцев того, что находится в самой глубине меня и жаждет любви. Я прошу Вселенную помочь мне освободиться от страха и позволяю себе подняться на новый уровень понимания. Я учусь относиться с любовью к своим негативным привычкам и убеждениям. В прошлом я просто говорила: «Я хочу от этого избавиться». Сейчас я понимаю, что сама создала все свои привычки, чтобы чего-то добиться. Поэтому я с любовью отпускаю от себя свои старые привычки и нахожу иные способы добиться того, что мне нужно. В основе моего учения лежит любовь. Религия. Я связана с силой, создавшей меня. Я спокойна и чувствую себя в полной безопасности, зная, что связана с единым, бесконечным разумом, вечной силой, создавшей меня и всю мою жизнь во Вселенной. Я ощущаю в себе эту силу. Каждый нерв, каждая клетка осознает эту силу как благо. Подлинная сущность моего существа всегда связана с силой, создавшей меня. Что бы мне ни говорила та или иная религия, Спаситель моей жизни находится во мне. Принимая себя и зная, что я достаточно хороша, я открываюсь исцеляющей силе своей собственной любви. Любовь Вселенной окружает меня и живет во мне. Я достойна этой любви. Поток любви проходит сейчас через мою жизнь. Найдите концепцию Бога, которая будет поддерживать вас. Я отпускаю и прощаю. Негодование. Я отпускаю от себя потребность постоянно испытывать недовольство. Дети открыто выражают свое негодование. Однако с годами мы учимся подавлять в себе гневные чувства, и постепенно оно перерастает в чувство обиды. Обида поселяется в нашем теле и начинает буквально пожирать нас. В прошлом и я, подобно многим, жила в тюрьме своего праведного негодования. Я полагала, что имею полное право негодовать на них за все то, что они мне сделали. Мне потребовалось немало времени, чтобы понять, лелеяние в себе гнева и обиды приносит мне больше вреда, чем причина, вызвавшая мое негодование. Отказываясь прощать, я наносила вред самой себе. Дверь в мое сердце была запечатана, и я была не способна любить. Я поняла, что прощение не означает потворствование негативному поведению других. Освободившись от чувства негодования, я выпустила себя из тюрьмы. Дверь в мое сердце распахнута, и я увидела, что свободна. Я прощаю и отпускаю, и лечу свободная, как птица.